Глава 7. Прошло около недели после описанных нами событий. Рене Мулен, Этьен Лорио и Тефер измучились, разыскивая напрасно один Берту и Жана, другой того же Жана Жиди и Рене Мулена. Механик и доктор были близки к отчаянию. Ни малейшего следа ни Берты, ни старого вора не было. Этьен делил свое время между обязанностями своей профессии и розысками столь же безуспешными, как и неутомимыми. Каждое утро он отправлялся в Шарантон, потом поспешно объезжал больных в Париже и затем отправлялся на поиски. Он изнемогал от усталости, почти не ел, не спал и очень изменился, но, боясь ослабить энергию Рене, не выдавал ему своего отчаяния и ужаса. Следствие, порученное агентами префектуры, также не подвигалось. Пьер Лорио каждый день ходил за справками и возвращался, повесив нос. Дело фиакра номер 13, казалось, начало вступать в категорию тех, которые навсегда остаются невыясненными. Тефер, пустив своих людей по фальшивым следам, был убежден, что их розыски не приведут к цели. Со своей стороны, он действовал с большой ловкостью и хитростью. Лично наведенные им справки в окрестностях Монтрейля и Баньоля доказали ему, что проезд фиакра, провозившего Берту, не привлек ничьего внимания. Его беспокоила только невозможность найти Жана Жиди. Он перерыл весь Париж, но нигде не мог найти следов старого вора, так же, как и Рене. Эти два исчезновения беспокоили его в высшей степени. Он спрашивал себя, не скрывается ли за ними какая-нибудь ловушка или засада. Он два раза был на Королевской площади, и оба раза получил ответ, что Рене в отсутствии. Естественно, он сообщил все это герцогу Жоржу и Клодии Варни. Эта дама начинала успокаиваться, но одна вещь сильно беспокоила сенатора. «Не удивляетесь ли вы, — сказал он Теферу, — тому молчанию, которым окружено исчезновение Берты Леруа?» «Да, я сначала удивлялся этому, — возразил полицейский, — и хотел узнать, чему приписать это. Вы наводили справки?» «Да, переодетый комиссионером, с письмом в руках я направился на улицу Нотр-Дам-де-Шан, номер 19, и спрашивал у привратницы мадемуазель Берту Монетье. Что же вам ответили? Что мадемуазель Берта уехала в деревню?» «Уехала в деревню?» — повторил Жорж. «Это не кажется вам подозрительным?» «Почему же подозрительным?» «Без сомнения, эта девушка выразила намерение уехать из Парижа к Рене Мулену, и привратница предполагает, что она привела в исполнение свое намерение». Это объяснение было очень вероятно, и сенатор вздохнул свободно. «С этой стороны нечего беспокоиться», — сказал Тефер. «Но я до тех пор не буду спать спокойно, пока не найду средства вырвать у Жана Жиди бумаги, которыми он владеет, и не заставлю его молчать». «Будете ли вы вполне уверены в его молчании?» «О, вполне уверен. Мертвые не говорят». Герцог понял и побледнел. «Опять кровь», — прошептал он. «Послушайте, герцог, — сказал полицейский, непочтительно пожимая плечами, — на том пути, на который мы ступили, надо идти, не останавливаясь. Малейшее колебание может скомпрометировать нас, а отступление — погубить». Бывший любовник Клодии опустил голову и замолчал. «Мы уже говорили выше, что Этьен Лорио делил свое время между занятиями по своей профессии и бесполезными розысками. Однажды утром он приехал в Шарантон в еще более мрачном расположении духа, чем обычно, что, впрочем, не помешало ему внимательно осмотреть больных. Вместе со своим помощником, студентом, он дошел до комнаты Эстер Дерие. Со времени своего поступления в госпиталь бедная женщина сильно изменилась, по крайней мере физически, так как ее нравственное положение оставалось прежним. Лицо ее похудело, щеки ввалились, и темные круги появились вокруг ее глаз. Привыкнув видеть Этьена каждое утро, она всегда встречала его слабой улыбкой, но в этот день, казалось, не замечала доктора. «С ней был припадок?» — спросил доктор своего помощника. «Нет», — ответил молодой человек, «но со вчерашнего дня она не выходит из такого положения, и аппетит уменьшился. Не находите ли вы, что она меняется на глазах?» «Это так и должно быть», — сказал Этьен. «То лекарство, которым я подготавливаю ее к операции, вызывает сильную усталость, а следовательно и слабость». «Скоро ли вы сделаете операцию?» «Я могу сказать это только тогда, когда будет снят наложенный на череп аппарат, который должен остаться еще несколько дней. Но ее мрачное лицо и неподвижные глаза беспокоят меня. Я боюсь». Этьен остановился. «Боитесь, что какая-нибудь болезнь расстроит ваши планы, не так ли?» — договорил студент. «Да. Надо вывести эту женщину из ее комнаты куда-нибудь в сад, дать ей цветов, наконец, утешить ее, насколько возможно. Я специально поручаю ее вам». «Будьте спокойны, ваши приказания будут в точности исполнены. Я рассчитываю на это и благодарю вас. Тут дело идет более чем о гуманности, так как на карту поставлены интересы науки». В это время Эстер, не шевелясь, сидела на постели и неопределенно смотрела перед собой. Когда Этьен взял ее за руку, она, казалось, только что заметила его присутствие. «Вы страдаете?» — спросил он. Эстер покачала головой и отняла руку. «Вы хотите чего-нибудь?» — продолжал доктор. Больная сделала утвердительный знак. «Скажите, чего?» «Солнца, цветов!» — прошептала бедная женщина. «Солнце у вас есть, а через несколько минут вас поведут рвать цветы». Глаза сумасшедшей оживились, тогда как она прошептала: «В Брюнуа?» «Да». «Нет, я не хочу». При слове «Брюнуа» Этьен вздрогнул. Это название напомнило ему одну фразу, сказанную Рене Муленом по поводу тайных врагов, с которыми он борется. «Я убежден, что это убийцы доктора из Брюнуа», — сказал тогда механик. Кроме того, племянник Пьера Лорио припомнил, что Эстер в первое время своего пребывания в госпитале часто вспоминала это название. «Вот, по меньшей мере, странное совпадение», — думал он. «Неужели заключение этой женщины может иметь ту же причину, что и исчезновение Берты? Неужели враги одной могут быть врагами другой? Неужели мне суждено узнать здесь то, что Берта и Рене только наполовину объяснили мне? И неужели мне суждено пролить свет на истину?» Все эти соображения промелькнули в голове Этьена с быстротой молнии. Он снова взял Эстер за руку. «Вы не хотите ехать в Брюнуа?» — тихо спросил ее доктор. «Нет». «А между тем это необходимо». Эстер задрожала и, стараясь отвернуться от доктора, прошептала: «Я не поеду. Они меня убьют. Я боюсь». Сумасшедшая сильно вздрагивала, и, судя по ее движениям, припадок казался неизбежным. Этьен с трудом сдерживал ее. «Я вам приказываю быть спокойной», — сказал он, — «и ответить мне, чего вы боитесь?» Эстер молчала. «Кого боитесь вы встретить, Брюнуа? Кто может убить вас?» Тоже молчание. «Может быть, убийцы доктора из Брюнуа?» Эстер быстро вырвалась и, бросившись на постель, закрыла лицо руками, вскрикивая и произнося бессвязные слова. Постепенно она все же успокоилась, затем очень тихо, но ясно прошептала: «Там, ночью, кровь и смерть. Здесь голубые волны, чудное небо, цветы и гармония». И она запела свою любимую песню. Затем голова ее опустилась на грудь, и она впала в оцепенение. Этьен все более и более убеждался, что существует тайная связь между судьбой Берты и Эстер де Рие. Он не знал, в чем эта связь, но был убежден, что со временем узнает ее. Помощник спросил доктора, знает ли он что-нибудь о прошлом этой женщины. Этот вопрос привел Этьена в себя. Он вспомнил слова директора. Сумасшедшая по особому приказанию должна была содержаться в секретной. «Нет, я ничего не знаю», — поспешил он ответить. «И если я стараюсь угадать причину сумасшествия, то лишь для того, чтобы лучше бороться против него». «Не кажется ли вам, доктор, так же, как и мне, что эту женщину окружает страшная тайна? Мне кажется, она была прислана сюда полицейской префектурой». «Вы не ошибаетесь», — ответил Этьен. Затем, чтобы прервать этот разговор, он прибавил. «Напишите рецепт». Он продиктовал свое предписание, затем вышел из комнаты в сопровождении своего помощника. Несколько минут они шли рядом. Вдруг молодой человек остановился. «Позвольте мне задать вам один вопрос», — сказал он Этьену. «Сделайте одолжение. Допускаете ли вы, чтобы госпитали, принадлежат ли они государству или частным лицам, могли оказывать свое содействие делу мщения и покрывать тайные неизвестные преступления?» Этьен недоверчиво глянул на своего собеседника. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» — спросил он в свою очередь. «Потому что я убежден, вы такого же мнения в этом отношении, как и я. Вы человек слишком прямой и благородный, чтобы не смотреть с отвращением на те заключения, причины которых неизвестны и которые по большей части скрывают какую-нибудь подлость. И вы понимаете, так же, как и я, что мы имеем перед собою такой случай». «Дорогой Ренар», — ответил молодой доктор, — «благодарю вас за хорошее обо мне мнение и откровенно скажу, что я думаю. Нет, я не допускаю, чтобы сумасшедшие дома могли быть бастилиями, всегда готовыми покровительствовать отвратительным расчетам или преступным действиям. Но в то же время и убежден, что Эстер Дерия окружает тайна. Я вижу в ней жертву, роль покровителя соблазняет меня, и я от всей души желаю вернуть ей рассудок. Согласны ли вы помочь мне в этом?» «Я буду делать все, что в моей власти. Я обещаю вам беспрекословно подчиняться и быть скромным. Надеюсь, что к этому вы прибавите дружбу ко мне», — сказал Этьен, улыбаясь и протягивая руку студенту, который крепко пожал ее. «Моя привязанность, так же, как и уважение, уже давно принадлежат вам», — ответил он. «Я хочу вылечить эту больную, и не из одного человеколюбия и любви к науке», — продолжал Этьен. «Я имею, или, по крайней мере, думаю, что имею, личный интерес вернуть ей рассудок. Если я достигну цели, если я вылечу ее, то поступлю согласно моей совести, хотя бы мне пришлось бороться со всей администрацией и потерять место. Когда я сделаю доклад, что Эстер де Рие выздоровела, она должна оставить сумасшедший дом. Мы узнаем ее преследователей. И если они выставят какую-нибудь причину, чтобы продолжать держать ее в заключении, я выступлю против них». «И я буду помогать вам», — сказал Ренар. Молодые люди пожали друг другу руки, и Этьен отправился в Париж. «Я хотел бы поговорить с Рене о том, что происходит в Шарантоне», — думал он по дороге, — «но не решаюсь. Он может подумать, что я желаю во что бы то ни стало узнать его тайну. Поэтому лучше подождать». Поспешно позавтракав дома, Этьен отправился в Монтрейль. В течение недели он уже три раза отправлялся в эту сторону. Расспрашивая без конца и рискуя показаться полицейским агентом, он продолжал надеяться, что какое-нибудь неожиданное происшествие наведет его на след Берты в Берси, Винсене, в Сен-Манде, которые он осматривал ранее. Но не добился никаких результатов. Он сам не знал почему. В третий раз возвращался в Монтрейль и полагался на случай. Рене Мулен в тот же день отправился в деревню Берси. Он прошел через заставу и пошел по набережной Рапе, которая почти вся была завалена бревнами и досками. Эти бревна подходили по сене к набережной Рапе, где их выкатывали на берег. Грузчики с голыми ногами, по пояс в воде, с топорами в руках, разрубали связывавшие бревна веревки, а другие переносили их на набережную, где складывали в кучи. С утра до вечера по набережной не прекращалась ходьба и говор. Рене Мулен шел, не обращая ни на что внимания. Он дошел как раз до того места, где был найден фиакр Пьера Лорио против номера 40, занятого дровяным двором одного из главных торговцев квартала. «Они сюда привели фиакр», — повторял про себя Рене. «Откуда могли они ехать?» Между тем внизу рабочие разбирали новую партию леса. Один из них разрубал связывавшую плот веревку. Вдруг он прекратил свою работу и, наклонившись, опустил руку в воду, чтобы схватить какую-то вещь, снизу зацепившуюся за бревно. Крикнул он, «утопленник!» На набережной сейчас же собралась толпа против того места, около которого рабочий увидел свою находку. «Твое счастье!» — сказал один из толпы. «Ты заработал 25 франков!» «Кажется, у него нет руки!» — продолжал нашедший. «В рукаве пусто!» И среди громкого смеха зрителей он вытащил из сены большое пальто светло-коричневого цвета с медными позеленевшими пуговицами. Услышав разговор об утопленнике, Рене Мулен спустился к воде и смешался с толпой любопытных. При виде кучерского костюма он удивился. «Негодяи оставили фиакр Пьера Лорио в 10 шагах отсюда», — подумал он. «Один из них должен был бросить в реку свой костюм». «Богатая находка», — продолжал рабочий, — «честное слово. Сукно отличное. Послушай, Папино, я продам тебе это пальто. Ты сделаешь себе из него праздничное платье. Сколько хочешь? 2 литра водки. Хочешь один? Идет за один. Но прежде чем передать тебе находку, я хочу посмотреть, нет ли чего в карманах». Он посмотрел в задний карман. «Ничего. Посмотрим, что в боковом. А тут что-то есть». И он вынул из кармана смятый клочок бумаги в плачевном состоянии. «Билет в 1000 франков?» — крикнули 2 или 3 голоса. «Нет, простая бумажка. Может быть, прежде чем утопиться, покойник положил себе в карман адрес?» — сказал кто-то из любопытных. «Посмотри, не написано ли там чего-нибудь?» Рабочий с трудом развернул бумагу, слипшуюся от воды. Рене Мулен с большим любопытством следил за этой сценой. «Тут что-то написано», — прошептал рабочий. «Вы можете прочесть?» — спросил механик. «Это будет нелегко. Вы понимаете, что вода размазала чернила, и сделалась одна грязь. Но все-таки мне кажется, что, постаравшись, можно было бы разобрать что-нибудь. Постарайтесь. Поднесите мне стаканчик. Все, что вам угодно. Вы добрый малый. Я сделаю все, чтобы доставить вам удовольствие». Затем рабочий, читая по складам, произнес следующее. «Следуйте за этим кучером. Он прислан от Рене Мулена, и не удивляйтесь ничему». Услышав свое имя, во время чтения этой лаконичной записки Рене вздрогнул. «Я покупаю у вас эту записку, и это пальто», — сказал он. «Вы?» «Да, я». «А, так вы, верно, знаете господина, о котором тут говорится?» «Это мой друг, и записка наводит меня на след сделанного с ним мошенничества». «В таком случае я понимаю». «Сколько вы даете?» 20 франков». «С большим удовольствием. Вот вам вещи. вот деньги». Рене положил мокрое пальто на левую руку, взял записку, дал золотую монету и поднялся на набережную, тогда как восхищенный рабочий вел своих товарищей в соседний кабак, чтобы отпраздновать со стаканом в руке счастливую находку. «Я не ошибся», — говорил механик. «Это пальто негодяя, который правил фиакром. Он передал эту записку Берти, чтобы внушить ей доверие, а затем взял обратно». Он остановился, снова развернул записку и внимательно осмотрел ее. «Мне кажется, что я где-то видел этот почерк», — сказал он. «Да, я припоминаю. Он удивительно похож на почерк бумаги, положенный вместо письма, украденного у меня на Королевской площади. Одни и те же люди действуют там и тут. Но кто они? Одного я уже знаю. Это сообщник Лодии Фредерик Берар. Но где найти его? Жан Жиди знает, где, и мог бы сказать мне, но где найти Жана Жиди?» Он говорил почти вслух и размахивал руками так, что прохожие с удивлением глядели на него, принимая его за сумасшедшего. Мало-помалу он успокоился и отправился на улицу Кювье к Этьену Лорю. Служанка доктора, открыв дверь, приняла его как друга дома. «Господин Мулен», — сказала она, увидев у него мокрое пальто, — «или вы упали в воду?» «Эта штука, за которую я заплатил 20 франков, чтобы иметь удовольствие показать ее вашему барину». «20 франков? За эту старую мокрую тряпку? Вас обманули, господин. Она не стоит более 100 су. Я дал бы за нее 2 золотых и даже больше, если бы было нужно. Дома ли доктор?» «Нет, но он придет обедать». «Хорошо, так я снова приду. Сделайте одолжение, развесьте это пальто, чтобы оно немного просохло». «Я повешу его за окно в кухне». «Хорошо, но постойте, я осмотрю карманы». Рабочий осмотрел левый карман. Рене взглянул в правый. «Другая бумага!» — весело вскрикнул он. Но за этой радостью последовало разочарование. В его руках просто был счет из ресторана. Тем не менее, он осмотрел его. Наверху было напечатано: «Ришфе ресторан, бульвар Монпарнас». На кассовом клейме стояла дата — 20 октября. «20 октября!» — прошептал Рене. «Фиакр Пьера Лорио украли 20-го. Вот начало следа. 2 обеда, значит, этих людей было 2. Их должны были видеть, заметить. Без сомнения, мне могут дать какие-нибудь сведения в ресторане». Он поспешно вышел, еще раз приказав служанке сказать доктору, чтобы тот ждал его и что он надеется принести хорошее известие. Было уже 5 часов вечера, когда он добрался до ресторана «Ришфе», пользовавшегося большой известностью между заведениями подобного рода. Когда он вошел, толпа уже начала наполнять зал, достаточно просторный, чтобы в нем могло поместиться несколько сотен посетителей. Рене направился прямо к конторке. «Господин Ришфе?» — спросил он. «Это я», — лаконично ответил хозяин, занятый разливкой вина. «Я пришел просить вас об одной справке», — сказал Рене. «Ну, вы пришли не вовремя. Обед только начинается, и вы видите, что я занят», — ответил хозяин. «Действительно, но я недолго задержу вас, а между тем дело очень серьезное. Вы можете подождать немного?» «Конечно. Я сяду вот за этот стол, рядом с вашей конторкой. Дайте мне рюмку вина. Я подожду, пока вы освободитесь». «И отлично. Я буду в вашем распоряжении через 5 минут». Рене сел и пригубил вино, поданное ему хозяином. Но вместо того, чтобы уменьшиться, толпа все увеличивалась, и Ришфе продолжал наливать бутылки и стаканы с лихорадочной поспешностью. «Потерпите», — говорил он Рене, — «мы поговорим, как только будет возможно». «Ничего, ничего», — ответил механик, но в душе он проклинал многочисленных посетителей ресторана. Когда он выпил последний глоток вина, занятость хозяина, казалось, и не думала уменьшаться. «Я пообедаю здесь», — подумал он, — «и таким образом хоть чем-нибудь убью время». И он заказал себе обед. «Я вас вынуждаю быть моим клиентом», — сказал хозяин, громко смеясь. «Это, во всяком случае, выгодно для меня, но вы хорошо сделали, так как горячка продолжится еще по меньшей мере минут 20». Наконец, около 8 часов, хозяин вздохнул с облегчением. «Уф, я почти закончил», — сказал он, садясь около Рене. «Теперь я к вашим услугам. Что вам угодно?» Рене вынул из бумажника счет с печатным заголовком «Ресторан Ришве». «Вы узнаете это?» — спросил он своего собеседника. «Конечно, это наш счет. Обед на двоих, поданный 20 октября в кабинете номер 7». «Господин Ришве», — продолжал Рене, — «это дело для меня слишком важное, и я прошу вас помочь мне, сделав усилие над своей памятью. Я постараюсь сделать все, что могу. Что вам надо? Помните ли вы, кто были люди, которым вы подали этот обед?» «Ну, на это трудно ответить. У нас бывает очень много народа, и народа весьма разнообразного. Вы сами можете судить об этом. Как же вы хотите, чтобы я мог помнить всех людей, проходящих мимо моей конторки, в особенности, когда прошло уже несколько дней?» «Я это понимаю и постараюсь оживить ваши воспоминания. 20 октября шел дождь. Погода была ужасная весь день. Да, на другой день пришлось вымыть все полы, а то на них было грязи на палец. Один из обедавших был в костюме кучера». «А, припоминаю», — сказал Ришве, — «по крайней мере, мне так кажется. И именно в связи с костюмом. У нас здесь бывает немного кучеров. Обычно они ходят напротив. Да, это так. 20-го, когда шел дождь, около 7 часов вечера, двое». Хозяин остановился и ударил себя по лбу. «Погодите немного», — сказал он. «Мы, может быть, что-нибудь узнаем от лакея, подававшего в номера?» «Моррис!» — крикнул он. «Эй, Моррис! Здесь патрон? Пойдите сюда!» Лакей подошел. «Что прикажете, патрон?» — спросил он. «Помните ли вы двух посетителей, обедавших в кабинете номер 7 несколько дней тому назад, из которых один переоделся в кучера?» «Да, помню. Один был высокий, худой, другой маленький, толстый. И я заметил их именно в связи с этим переодеванием. Они пришли, одетые довольно порядочно, в обычное платье. Один из них, высокий, нес узел. Я подал им обедать, не обращая на них внимания. Около 9 часов высокий вышел, прося подать счет его товарищу. Когда я принес этот счет, то он сверху своего платья надевал тяжелое кучерское пальто светло-коричневого цвета, которое ему было до пят, с большими медными пуговицами. Я, как сейчас, его вижу. Вы знаете этих людей? Нет, они не принадлежат к числу наших обычных посетителей, но они приходили утром в этот день. Одни? Нет, с высоким мужчиной лет 50 или 60, который ждал их за рюмкой абсента. Они завтракали вместе в кабинете номер 7. Я подавал им. Вы не слышали их разговора? Нет, я не слушаю того, что говорят посетители. Но, впрочем, мне кажется, что когда я входил, они перестали говорить. Не говорили ли они про женщину, которую хотят куда-то везти? Спросил Рене. «О, нет! Это я заметил бы, потому что у меня чувствительная натура, и я не могу равнодушно слышать, когда говорят про женщин. Но постойте!» «Вы слышали что-нибудь особенное?» — спросил механик. «Нет. Но вечером после их ухода я нашел под столом бумагу, или, лучше сказать, счет, который потерял один из них». «Да», — подтвердил хозяин, — «и этот счет даже и теперь у меня». «Вы можете дать его мне? Отчего же нет?» Ришве пошел за конторку и вынул из нее сложенную в четверо бумажку. «Вот», — сказал он, подавая ее Рене. Рене поспешно развернул ее и прочел. «Ришар, продавец дров в Монтрейле. Поставка господину Просперу Гаше 150 вязанок дров. Монтрейль, 19 октября. Деньги получены». 19 октября, прошептал механик, накануне исчезновения Берты. Нет сомнения. Счет потерян ее похитителями. В Монтрейле почва глинистая. Монтрейль. А между тем я был там уже несколько раз и ничего не узнал. Но этот счет укажет вам, куда обратиться, заметил Ришфе. Это правда. Благодарю вас. Тысячу раз благодарю за помощь. А вы, друг мой, возьмите это. Рене сунул в руку Морриса 5 франков, заплатил по счету и вышел. Он взял первый попавшийся фиакр и приказал кучеру ехать на улицу Кювье. Этьен Лорио, вернувшись домой около 6 часов, был в большом отчаянии, проискал безрезультатно целый день. «Никто не приходил?» — спросил он у служанки. «Приходил господин Мулен и принес мокрое кучерское пальто, и затем, найдя какую-то бумажку в кармане этого пальто, убежал как сумасшедший, приказав передать вам, что вернется, и просил ждать его, так как дело очень важное». Радость сверкнула в глазах Этьена. «Он что-нибудь нашел?» — закричал он. «Да, господин доктор. А где пальто? Висит в кухне у окна. Оно сушится». Этьен поспешно бросился в кухню и стал рассматривать пальто. Для Франсуазы оно не значило ничего. Для племянника Пьера Лорио оно было важным открытием. Рене Мулен напал на след похитителей, и, может быть, бумага, найденная в кармане, указывала место, куда они отвезли Берту. В первый раз после многих дней в душе Этьена сверкнул луч надежды. Он сел за стол, пообедал, с нетерпением ожидая возвращения Рене, который, без сомнения, должен был принести подтверждение его надежд.